Платяной шкаф. Горожан, которые зажигают свет во время затемнения, штрафуют или забирают, хотя мадам Манек рассказывает, что в отель Дье свет горит всю ночь, и в любой час можно видеть немецких офицеров, которые заходят туда или выходят наружу, заправляя рубашки и одергивая брюки. Мари Лора старается не уснуть, ждет, не услышит ли дядюшку. Наконец, дверь по другую сторону лестничной клетки открывается, ноги шаркают по половицам. Мари Лоре представляется, что сказочный мушонок выглядывает из норки. Она спрыгивает с кровати, стараясь не разбудить отца, и выходит на площадку. «Дядя, не бойся!» «Мари Лора?» От него пахнет приближающейся зимой, могилой, тяжелой инерцией времени. «Как ты себя чувствуешь?» «Чуть получше». Они садятся на ступени. «Тут было одно объявление», — говорит Мари Лора. «Мадам положила его тебе на стол». «Что за объявление?» «Твои радиоприемники». Они спускаются на пятый этаж. Этьен что-то невнятно бубнит, водит пальцами по опустевшим полкам. Старых друзей нет. Мари Лора ждет гневных возгласов, но вместо этого Этьен, задыхаясь, лепечет строчки из детского стишка. «От салата плоховато, от парея здоровею». Примечание. Ритмическая детская песенка, под которую хлопают в ладоши или качают ребенка на коленях. Конец примечания. Мари Лора берет его за локоть и усаживает на кушетку. Он все еще бормочет, пытаясь от чего-то отгородиться, и она чувствует, как от него пышет страхом, заразным и ядовитым, похожим на клубы испарений от банок с формалином в отделе зоологии. Дождь стучит в окна. Голос Этьена доносится словно издалека. «Все до одного?» «Кроме радио на чердаке. Я о нем не сказала. Мадам Маньяк про него знает?» «Мы никогда его не обсуждали». «Оно хорошо спрятано, дядя. Его могут найти, если дом будут обыскивать». «Кто станет обыскивать наш дом?» Молчание. «Мы еще можем его сдать», — говорит Этьен. «Сказать, что мы просто о нем забыли». «Последний срок был вчера в полдень». «Может, они поверят?» «Дядя, ты правда думаешь, будто они поверят, что можно случайно забыть про передатчик, который слышно в Англии?» Вновь испуганное дыхание. Ночь катится вперед на своих бесшумных колесах. «Помоги мне», — говорит Этьен. Он приносит из комнаты на третьем этаже автомобильный домкрат, затем вместе с Мари Лорой поднимается на шестой этаж, закрывает дверь в комнату ее дедушки и, не зажигая даже свечу, встает на колени рядом с огромным платяным шкафом. Он вставляет домкрат под шкаф и приподнимает левую сторону. Подсовывает под ножки сложенные тряпки, затем поднимает другую сторону и делает то же самое. «А теперь, Мари Лора, упрись руками вот здесь и толкай». С дрожью волнения она осознает, что они сейчас задвинут шкафом маленькую дверь на чердак. «Изо всех сил. Готово? Раз, два, три». Огромный шкаф сдвигается на дюйм. Тяжелые зеркальные створки легонько хлопают. У Мари Лоры такое чувство, будто они толкают по льду целый дом. «Отец», — произносит Этьен, отдуваясь, — «говорил, что сам Христос не занес бы этот шкаф по лестнице. Наверное, сперва поставили шкаф, а потом уже начали строить здание». «Ну, поднажмем еще раз. Готово?» Они толкают, отдыхают, снова толкают, снова отдыхают. Наконец шкаф встает перед дверью. Вход на чердак перекрыт. Этьен вновь поочередно поднимает его домкратом с боков, вытаскивает тряпки и, тяжело дыша, опускается на пол. Мари Лора садится рядом. Еще до того, как по городу прокатывается рассвет, оба уже спят.